«Орать будет Астахов на диспуте», — хотела сказать Тася, но раздумала, увидев, что Михаил засыпает. Юрий Львович Слезкин сказал Тасе, что Михаил не всегда высказывается по тому или иному вопросу, но это не осторожность, а раздумье. Он еще не все понял, не все решил, а о том, в чем уверен, скажет прямо, без осторожности, например, о Пушкине. И, кстати, обещал свою первую книжку подарить Юрию Львовичу с подписью «На память о наших скитаниях и страданиях у Столовой горы». Но сегодня он о них не думает. Он шагает на полметра впереди Таси, и вид у него весьма воинственный. На углу бульвара и площади, выложенной булыжником, Михаил неожиданно останавливается у чистильщика, облюбовавшего здесь местечко. Не оглядываясь вокруг, Булгаков ставит ногу на подножку ящика чистильщика, демонстрируя с точки зрения членов цеха поэтов буржуазную привычку белых офицеров — чистить сапоги. Тася удивлена его смелости и одаривает мужа ободряющим взглядом. А он вдруг говорит, что познакомился с изможденной морщинистой старушкой, первой из местных жителей, взобравшейся на Казбек. Несмотря на преклонные годы, она каждое лето поднимается туда и говорит, что с каждым сезоном восхождение становится все труднее и труднее, и она думает, что если не поднимется в это лето, то умрет. Тася понимает Михаила. Его жизнь — череда сплошных восхождений. И если он не совершит сегодня одно из них, то не сможет осилить следующее. Он, конечно, не читал стихов Эдуарда Багрицкого о Пушкине, но мог бы сказать, похоже, будучи на его месте. «Я мстил за Пушкина под Перекопом, я Пушкина через Урал пронес, я с Пушкиным шатался по окопам, покрытый вшами, голоден и босс. Места разные, разные стороны баррикад, но отношение к великому поэту, как к русской святыне у настоящих поэтов, одинаковое». Для Таси этот диспут очень важен. После него, как кому-то ныне может показаться странным, ей казалось, что станет видно, в какую сторону качнется жизнь — в демократическую и культурную, или тоталитарную и примитивную. Это еще не было категорически ясно для Таси. А за океаном казалось загадкой за семью печатями. Поэтому руководство американского Стэнфордского университета направило в Россию двух своих ученых для выяснения того, что происходит в России. Они встречались с Анатолием Васильевичем Луначарским, и, возможно, в дальнейшем именно это сказалось на его судьбе. Сначала в нападках на наркома просвещения и его жену, красивую актрису Розенель, нелепое обвинение в том, что по его вине задержался отход поезда Москва-Петроград, затем понижение в должности и отправка послом за границу, где, не добравшись до места назначения, он скончался при невыясненных обстоятельствах. Помимо высказывания личных впечатлений, Анатолий Васильевич прочитал американским ученым выдержку из речи Ленина «Задачи союзов молодежи» на Третьем Всероссийском съезде комсомола 2 октября 1920 года. Только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру. Многие культур-трегеры, особенно на периферии, переработку восприняли даже не как переделку наследия старого, а его полное и бесповоротное уничтожение. Тася уже слышала, что Астахов расправился с Достоевским, Чеховым и Гоголем. считал нужным даже вычеркнуть их имена из истории.